Чистый навар составлял 250 тысяч. Грегори Холстон не видел необходимости обременять братьев Паркеров подробностями сделки. Дело простое — записать продажу второго изумруда на 100 тысяч и прикарманить остальное. Приплата в 250 тысяч обеспечит его на всю жизнь. Все, что ему придется сделать, — это найти двойник изумруда, который он продал миссис Беннек. Оказалось, что это сделать гораздо труднее, чем Холстон предполагал. Никто из ювелиров, которым он звонил, не имел ничего подобного. Он поместил объявление в лондонские «Таймс», Financial Times, позвонил Кристи и Содби и десятку агентов по продаже имущества. В последующие несколько дней Холстона завалили потоком изумрудов с браком, хороших изумрудов и несколькими первоклассными изумрудами. Но ни один из них даже близко не походил на тот, который он искал. В среду зазвонила миссис Беннек. «Старикашка Пиджей немного беспокоится. Вы не нашли еще?» «Нет еще, миссис Беннек», — признался ей Холстон. «Но не беспокойтесь, мы найдем». В пятницу она позвонила снова. «Завтра мой день рождения», — напомнила она Холстону. «Я знаю, миссис Беннек. Если бы у меня нашлось еще несколько дней, я знаю, что смог бы, но ничего, парень. Если у вас не будет другого изумруда к завтрашнему утру, то я верну вам тот, который купила. Старикашка Пиджей, храни его Господь, говорит, что вместо этого он купит мне большой замок за городом. Наверное, слышали о местечке, называемом Суссекс?» Холстона пробил пот. «Миссис Беннек», — простонал он, — «вы возненавидите жизнь в Суссексе. Вы будете мучиться, живя в загородном доме. Большинство из них находится в плачевном состоянии, нет центрального отопления, и между нами говоря...» — перебила она. — «Я бы, пожалуй, выбрала серьги. Старикашка Пиджей даже как-то упомянул о том, что сможет заплатить 400 тысяч за такой же камень. Вы даже не представляете, каким упрямым может оказаться старикашка Пиджей». «400 тысяч!» Холстон чувствовал, как деньги сыплются между пальцами. «Поверьте мне, я сделаю все, что смогу», — взмолился он. «Мне нужно еще немножко времени». «Это не от меня зависит, милый», — пропела блондинка, — «а от Пиджея». И связь оборвалась. Холстон сидел, проклиная судьбу. Где он найдет идентичный десятикратный изумруд? Он был целиком погружен в свои горькие мысли и не услышал, как тренькает его селектор, пока не прожужжал третий звонок. Он нажал на кнопку и рявкнул. «Что там еще?» «Виконтесса Маркиса на проводе, мистер Холстон. Она звонит по вашему объявлению об изумруде». «Еще один». У него уже было по крайней мере 10 звонков этим утром, и каждый из них — пустая трата времени. Он взял трубку и сказал не очень любезно «Да». Нежный женский голос с итальянским акцентом начал. «Здравствуйте, сеньор. Я прочла, что вы интересуетесь, возможно, покупкой изумруда». «Если судить по моей формулировке, то да». Он не мог скрыть нетерпение в своем голосе. «У меня есть изумруд, который хранится в моей семье многие годы. Жаль, что я нахожусь сейчас в затруднительном положении. Мне нужно продать его». Он слышал такую историю и раньше. «Я должен попробовать снова узнать у Кристи или у Содби. Может быть, найдется что-нибудь подходящее в последний момент или...» «Вы ищете изумруд в 10 карат?» «Да». «У меня есть 10-каратный зеленый колумбиец». Холстон выговорил, задыхаясь от волнения. «Повторите, повторите, пожалуйста, что вы сказали?» «У меня есть десятикратный травянисто-зеленый колумбиец. Вас это интересует?» «Возможно», — совладал он с собой. «Интересно, не могли бы вы зайти, чтобы показать его?» «Нет, я очень занята сейчас. Мы готовимся к вечеру в посольстве мужа. Может быть, на следующей неделе я смогу...» «Нет, на следующей неделе будет поздно. Можно мне зайти к вам?» Он старался подавить нетерпение в своем голосе. «Я могу подъехать прямо сейчас». «О, нет, я занята сегодня утром. Я собираюсь пройтись по магазинам». «Где вы остановились, виконтесса?» «В Савойе». «Я могу быть там через 15 минут, 10». Холстон не сдерживал волнения. «Хорошо. Ваше имя?» «Холстон. Грегори Холстон». «Мой номер 26». Поездка в такси казалась бесконечной. Холстон спустился с высот рая до глубин ада и поднялся обратно. Если изумруд похож на проданный, то его барыш 300 тысяч превзойдет самые необузданные мечтания. Он купит дом на Ривьере, возможно, хватит и на яхту, с виллой и со своим собственным судном. Ему удастся привлечь внимание стольких красивых молодых мужчин, скольких он пожелает. Грегори Холстон не верил в Бога. Но, шагая по коридору отеля «Совой» к номеру 26, поймал себя на том, что молится, пусть этот камень окажется похожим, чтобы старикашка Пи-Джей остался доволен. Он стоял перед дверью в номер виконтессы, делая медленные глубокие вздохи. Стараясь взять себя в руки, он постучал в дверь, но ответа не последовало. «О, Боже мой!» — подумал Холстон. «Она ушла! Она не дождалась меня! Она пошла по магазинам!» Дверь открылась, и Холстон увидел элегантную даму лет 50, с темными глазами, изборожденным морщинами лицом и черными с проседью волосами. Когда она заговорила, голос ее был мягок, со знакомым мелодичным итальянским акцентом. «Да? Я Грегори Холстон. Вы-то звонили мне?» Он почему-то начал заикаться. «Ах да, я виконтесса Марисса. Заходите, пожалуйста». «Спасибо». Он вошел в номер, напрягая ноги, чтобы унять дрожь. Он чуть не выпалил, где изумруд, но понимал, что должен контролировать эмоции и не показывать рвение. Если камень окажется хорошим, то у него появится возможность поторговаться. В конце концов, он специалист, а она дилетантка. «Пожалуйста, присаживайтесь», — сказала виконтесса. Холстон сел на стул. «Я плохо говорю по-английски». «Нет, нет, очаровательно, очаровательно». «Спасибо. Может быть, кофе? Чай?» «Нет, благодарю, виконтесса». Он чувствовал, как нарастает сосущее чувство в желудке. Не пора ли перевести тему разговора на изумруд? Он не мог ждать ни секунды. «Изумруд...» Она сказала: «Ах да, изумруд мне подарила моя бабушка. Как бы я хотела передать его своей дочери, когда ей исполнится 25. Но мой муж собирается вступить в новый бизнес в Милане, и я...» Холстон блуждал в другом месте. Его не интересовала скучная история жизни незнакомки, сидящей перед ним. Он горел желанием увидеть изумруд. Ожидание было выше его сил. «Очень важно помочь мужу начать свое дело». Она печально улыбнулась. «Может быть, я совершаю ошибку?» «Нет, нет, — быстро возразил Холстон. «Вовсе нет, виконтесса. Это долг жены — находиться подле своего мужа. Где сейчас изумруд?» «Я держу его здесь», — ответила виконтесса. Она достала из кармана камень, завернутый в парчу, и протянула его Холстону. Тот внимательно посмотрел на изумруд и с трудом перевел дух. Перед ним лежал десятикратный, травянисто-зеленый, колумбийский изумруд, самой тонкой работы, которую он когда-либо видел. Он так напоминал по внешнему виду, размеру и цвету изумруд, который купила миссис Беннек, что разницу невозможно было заметить. «Он не совсем такой», — сказал сам себе Холстон, — «но только специалист способен увидеть различия». Его руки начали дрожать, он заставил себя казаться спокойным. Холстон повертел камень, давая свету отразиться в прекрасных гранях, и сказал как бы невзначай: «Довольно милый маленький камешек». «Великолепный! Я так любила его все эти годы. Мне очень не хочется расставаться с ним». «Вы поступаете правильно», — заверил ее Холстон. «В один прекрасный день дела вашего мужа пойдут успешнее. Вы сможете купить таких столько, сколько пожелаете». «Я думаю, точно так же». «Я оказываю маленькую услугу своему другу и контессе. В нашем магазине есть гораздо лучшие камни, но мой друг хочет такой же изумруд, который купила его жена. Я думаю, что он согласился бы заплатить 60 000 долларов за этот камень». Виконтесса вздохнула. «Да моя бабушка не даст мне покоя в своей могиле, если я продам его за 60 000 долларов». Холстон поджал губы. Он не мог позволить ей повышать цену. Он улыбнулся. «Я скажу вам, что... я думаю, что мог бы убедить своего друга накинуть до 100 000 долларов. Это очень большие деньги. Но ему так не терпится получить камень». «Это будет справедливо», — закончила виконтесса. Сердце Грегори сильно заколотилось в груди. «Я взял с собой свою чековую книжку, поэтому я сейчас же выпишу чек». «Боюсь, это не решит моей проблемы». Лицо виконтессы оставалось печальным. Холстон пристально посмотрел на нее. «Вашей проблемы?» «Да. Как я вам уже объяснила, мой муж собирается открыть новое дело, и ему нужно 350 000 долларов. У меня есть 100 000 долларов, но мне нужно еще 250. Я надеялась выручить эту сумму за изумруд». Он покачал головой. «Моя дорогая виконтесса, ни один изумруд не стоит этих денег. Поверьте, 100 000 долларов — это более чем честное предложение». «Я уверена, что это так, мистер Холстон», — молвила виконтесса. «Но тогда я не смогу помочь своему мужу, так ведь?» Она поднялась. «Я спасу камень, отдав его дочери». Она протянула худенькую хрупкую руку. «Спасибо вам, что пришли». Холстон стоял в панике. «Подождите минутку», — попросил он. Его жадность к деньгам боролась с чувством разума, но он знал, что не должен сейчас терять изумруд.